Глава 74. Только не ночные горшки. «Итак, вопрос», — говорю я, когда мы с Хадсоном плюхаемся на кровать, даже не потрудившись окинуть комнату взглядом. Я так устала, что с меня довольна и того, что здесь есть кровать. «Как ты считаешь, Даут клептоман? Или он собирается построить космическую ракету?» Хадсон смеется, но не открывает глаз. «Полагаю, правда лежит где-то посередине». «Ну, не знаю. Он сообразительный малый. Я вполне могу представить себе, как он строит ракету». «Из камней?» — Хадсон скептически вскидывает бровь. «В рюкзаке у него есть и кое-что другое. И я уверена, что ты это знаешь. Наверняка ты тоже заметил эту его привычку». Хадсон не отвечает. «Может, он уже заснул?» Присмотревшись, я вижу, что нет. Но он очень-очень близок к тому, чтобы провалиться в сон. Бедняга. Я встаю, чтобы взять со стула одеяло. Хотя на дворе весна, здесь прохладно, и поскольку я не хочу его беспокоить, разбирая постель, это, пожалуй, наилучший выход. Но не успеваю я сделать и шага, как Хадсон протягивает руку и притягивает меня к себе. «Останься», — бормочет он, обхватив руками мою талию и уткнувшись лицом в мою шею. Это так приятно, что я подчиняюсь, позволив себе расслабиться. Я чувствую, как бьется его сердце, как вздымается и опадает его грудь. Часть меня опасается, что это происходит только потому, что он почти что спит и потому слишком расслабился. И это пугает меня, заставляет вцепиться в него еще крепче. Он моя пара, и я знаю, что ничто во Вселенной не может этого изменить. Это не так, как с Джексоном, когда достаточно было какого-то несчастного заклинания, чтобы разорвать узы нашего сопряжения. Хадсон мой. Он принадлежит мне. Он был рожден, чтобы принадлежать мне, а я была рождена, чтобы принадлежать ему. И все же иногда это кажется мне таким зыбким, таким непрочным, словно все, что у нас есть, сейчас выскользнет из моих пальцев, если я не буду держать это достаточно крепко. И то, что случилось с Лаймом меньше часа назад, только подтверждает мои опасения. Меня охватывает ужас. Мы уже потеряли так много, что я ожидаю еще одного подвоха. Ожидаю, что произойдет нечто такое, что раздавит Хадсона или меня, или нас обоих. Но я этого не допущу. Только не на этот раз. Я и так уже потеряла слишком много. Я не потеряю и его. «Полно», — шепчет он, повернувшись так, что я оказываюсь под ним и впервые понимаю, что плачу. «Ты в порядке?» Я не знаю, что ответить. Не знаю, как сказать, что мне страшно, что я так люблю его, что боюсь, как бы этот мир, этот суровый, опасный и прекрасный мир, не забрал его у меня. Поэтому я ничего не говорю, а вместо этого просто качаю головой. И на сей раз сама утыкаюсь в него лицом и обнимаю его за талию, и прижимаюсь к нему так крепко, как только могу. Делая это, клянусь себе, что не отпущу его. Никогда. Но Хадсон не покупается на это, а отстраняется, чтобы лучше видеть меня. «Грейс?» шепчет он, накрыв ладонями мое лицо и проведя большими пальцами по моим мокрым щекам. «Что я могу сделать?» Я снова качаю головой и стараюсь подавить рвущийся наружу всхлип. И тут, когда мне уже начинает казаться, что у меня ничего не выйдет, двери в нашу комнату распахиваются, и в нее врывается Мэйси. «Тебе повезло, что я тебя люблю», — заявляет она, нисколько не смутившись от того, что Хадсон лежит на мне. «Да, мы с ним полностью одеты, но все же». Хадсон явно недоволен. «Что тебе надо?» — ворчит он. «Спасти ваши задницы!» — она хихикает. «В прямом смысле этого слова!» «Я не понимаю, о чем ты», — озадаченно говорю я, глядя, как она идет к закрытой двери, надо думать, ведущей в нашу ванную. Она хмыкает в ответ. «Ты что, чего-то накурилась?» — спрашивает Хадсон, скатываясь с меня. «Нет», — отвечает она, закатив глаза. «И через 5 секунд вы будете очень этому рады». «Это почему?» — спрашиваю я, когда мы с Хадсоном встаем и идем к ванной. Мэйси смеется, хотя на этот раз не так весело, и, открыв дверь, машет рукой. «Что?» — спрашиваю я, заходя вслед за ней, чтобы посмотреть, в чем дело. «О, не может быть! Это что?» «Ночной горшок?» — выпивает она. «Да, Грейс, это он!» «Не может быть! Я не...» «Да», — говорит моя кузина и удовлетворенно кивает. «Именно так!» Даже на лице Хадсона написан ужас. А ведь он живет уже 200 лет. Правда, большую часть этого времени он провел в чем-то вроде вампирской комы, но так или иначе он жил. И раз уж это ужаснуло даже его, то дело в самом деле плохо. И, возможно, даже хуже, хотя, если честно, по-моему, хуже быть не может. «Скажи мне, что ты явилась сюда, чтобы это исправить. Скажи, что именно поэтому нам и повезло, что ты нас любишь». Говорю я с мольбой в голосе, которую даже не пытаюсь скрыть. «О, да, так оно и есть», — соглашается она. «И поскольку ты моя двоюродная сестра и лучшая подруга, то вы получите мою магию вторыми». «Вторыми?» — спрашиваю я. Она устремляет на меня многозначительный взгляд. «Если вы думаете, что я еще не привела в порядок собственную комнату, то вы преувеличиваете свою значимость для меня». «Само собой», — я смеюсь. «Давай, приведи ее в порядок». «Непременно. Я приведу в божеский вид и вашу комнату, и комнаты остальных. За исключением комнаты Изадоры», — говорит она с лукавой улыбкой. «По-моему, это будет справедливо», — отзывается Хадсон, заглянув в ванную комнату с видом малыша, потерявшего любимую игрушку. «Надеюсь, я могу попросить тебя сотворить еще душ. Это не слишком много». «Если окажется, что это слишком много, то следующие 5 дней тебе придется довольствоваться ванной», — говорю я ему. «Потому что самое главное здесь — это функционирующий унитаз». «Знаю, детка, знаю. И определенно не стану этому мешать». «Думаю, я могу сотворить и душ», — смеется Мэйси. «Только не ожидайте от него особых наворотов и тропического дождя, лады?» «Думаю, в данном случае мне будет достаточно просто душевой насадки и сливного отверстия», — сухо отвечает Хадсон. «Точно», — соглашаюсь я. «Как же мне не пришло в голову, что когда двор Гаргулий был заморожен во времени 1000 лет назад, все в нем осталось замороженным во времени, включая канализацию, или, лучше сказать, отсутствие таковой. Я знаю, у нас не было выбора. Мы должны были отправиться сюда». Хотя бы ради того, чтобы выбраться из той чертовой темницы. Но клянусь, зная я, что здесь нет канализации, я бы призадумалась. Правда, в темнице Сайруса тоже не было душа. Но там хотя бы были унитазы, а по сравнению с ночными горшками это огромный шаг вперед. Мэйси машет рукой, и ночной горшок исчезает. Его место занимает унитаз. Самый обыкновенный, из белого фаянса, но я готова поклясться, что никогда еще так не радовалась виду этой штуки. Мэйси опять машет рукой, и в углу комнаты появляется маленькая душевая кабинка. Она примитивна, но в этом я согласна с Хадсоном. Хватит обыкновенной душевой насадки и слива. «Они работают?» — спрашиваю я и включаю душ просто за тем, чтобы убедиться, что из него льется вода. «Работают», — подтверждает Мэйси. «А к чему они присоединены?» — спрашивает Хадсон. «Я имею в виду, что здесь же нет канализации, так что...» «Вообще-то я тут с помощью магии разведала, что к чему, и кое-какая канализация тут есть», — поправляет его Мэйси. «Она намного более примитивна, чем то, к чему мы привыкли. Но гаргульи смекалистые ребята. Они сконструировали свою систему канализации по древнеегипетскому образцу и вывели ее в одну из здешних рек. Только я не знаю, в какую. А оттуда все по кирпичным трубам стекает в море. Я просто использовала магию, чтобы немного подправить то, что у них уже было. И вуаля!» «Я люблю тебя больше всех на свете», — говорю я ей. Она ухмыляется. «И правильно!» И подмигивает Хадсону, который говорит. «В настоящий момент я совсем не против того, чтобы больше всех на свете она любила тебя». «Это потому, что сам ты больше всего на свете любишь душ», — смеюсь я. Он пожимает плечами, но по его лицу понятно, что я права. «Давай, насладись душем!» Мэйси подталкивает его. «А я пойду выручу Иден, прежде чем начну помогать остальным». «Ты просто богиня», — заверяю я ее и иду к двери. Она смеется. «Думаю, ты перепутала меня с собой, но на этот раз я приму твой комплимент. А теперь иди прими душ, пока Хадсон не занял его». Но прежде чем она успевает это сказать, слышится скрип включаемого душа и шум льющейся воды. «Слишком поздно», — говорю я. «Что ж, по крайней мере, тебе не придется беспокоиться о том, что у вас закончилась горячая вода». «Это благодаря магии?» — с надеждой спрашиваю я. «Нет, благодаря тому, что горячей воды тут вообще нет», — отвечает она. «Тут бессильна даже магия». «Это не очень-то...» — начинаю я и тут же замолкаю, поскольку до нас доносится вскрик Хадсона. Я смеюсь. «Пожалуй, отсутствие горячей воды стоит того. Почти». «Я делаю, что могу», — отвечает Мэйси и, подмигнув, исчезает за дверьми. 2 минуты спустя я уже облачена в халат, который для меня оставила Шивон, и, устроившись под одеялом, засыпаю, прежде чем Хадсон успевает лечь в кровать. Все во мне требует, чтобы я проспала как можно дольше. До того, как завтра утром Чистейн во время боевой подготовки на моем примере будет объяснять, чего не надо делать в бою.